Глава 10. Старый сад. Марли выбежала на дорогу и остановилась перевести дух. Посмотрела по сторонам. Тень куда-то пропала, а похожий на Рея путешественник продолжал путь. Шанс догнать его по-прежнему был. Не стала тратить силы на крики, хватила ртом воздуха и продолжила погоню. Еще чуть-чуть, и она развеет все сомнения. Главное, чтобы Рей не исчез за невидимым широкой улицы поворотом. С каждым мгновением бежать становилось все труднее. Сначала Марли списывала происходящее на усталость, а потом поняла настоящую причину. Камни, которыми была выложена дорога, будто полили вязким маслом, и оттого ноги чувствовали каждую неровность и скользили. Решила не гадать, в чем дело, просто постаралась ускориться. В конце концов, Рэй пока никуда не спешит. Небесно-голубой особняк остался далеко позади, когда Марли поняла, что расстояние между ней и эльфом и не думает сокращаться. Застыла на миг, переводя дыхание. То ли ее задерживали магией, то ли место не терпело посторонних и по-своему пыталась избавиться от незваных гостей. Опять захотелось разреветься. Как ни подгонял страх, сил бежать почти не осталось. Марли впилась взглядом в спину эльфа и представила, что накидывает на него невидимую сеть. Не понимала, зачем. У нее не было дара, чтобы дотянуться до его мыслей, а без него можно было воображать что угодно, все равно бесполезно. Прищурилась, сосредотачиваясь на его затылке, и сцепила руки в замок. «Рэй, стойте!» Крикнула так громко, как могла, и мысленно призвала все топи и реки на помощь. Как знать, вдруг что-то удастся и без магии. Город поглощал звуки. Несмотря на все ее старания, вышло слишком тихо. «Стойте же, кому говорю!» — повторила тише и шмыгнула носом. Вытерла набежавшую слезу. Сейчас передохнет и опять поспешит вслед. И будет бежать, пока не отправится в теплые воды к духу-покровителю навсегда. Путник остановился. Марли немедля устремилась в его сторону. Камни под ногами по-прежнему мешали. Дыхание так и не восстановилось, но надежда придала сил. Эльф впереди начал озираться по сторонам. «Рэй!» — Марли замахала руками. Пространство вокруг скрадывает звуки, но зато ее отлично видно. «Я здесь!» Ускорилась и окончательно перестала смотреть под ноги. Зря. Неудачно поскользнулась на выступающем камне и чуть не взвыла от боли. Лодыжку захотелось оторвать. Поморгала, прогоняя набежавшие слезы, и глубоко вдохнула, надеясь немного унять неприятные ощущения. С тоской посмотрела в сторону путника и в очередной раз представила, как накидывает на него невидимую сеть. Рэй просто не может оставить ее здесь в одиночестве. Эльф посмотрел в ее сторону и замер, будто вглядываясь в пространство. Сердце Марли забилось быстрее. Она выдавила улыбку и опять замахала руками. Попыталась сделать шаг, но ногу будто пронзили костяными шипами. Наступить было невозможно. Оставалось только ждать. Рэй помахал в ответ и направился в ее сторону. Марли подняла лицо к хмурому небу и разревелась окончательно. На этот раз от облегчения. Никогда не думала, что быть в полном одиночестве так тяжело. «Марлита?» — удивился он, приблизившись на расстояние пары шагов. «Ожидал увидеть кого угодно, только не вас». Ничего не сказала. Почти упала в его объятия. Утонула в знакомом тепле и травяном аромате. Обняла, как висящую над пропастью ветку, и на миг прикрыла глаза. Как же хорошо! Рэй уловил ее состояние, прижал к себе и успокаивающе погладил по голове. «Справимся. Сейчас мы вдвоем», — сообщил очевидное и поцеловал ее в макушку. Его голос звучал приглушенно, но четко, и Марли обрадовалась, что магия не подавляет звук на близком расстоянии. «Я видела какие-то серые тени недалеко от вас», — сообщила свои нехитрые новости. «А больше никого. Так страшно». «Признаться, мне здесь тоже не по себе», — Он еще раз поцеловал ее. Но с компанией веселее, а с тенями разберемся, если они к нам сунутся. Где Тар? Не знаю, но мы договорились встретиться у сада, если заклинание разделит нас. Вижу, вы не можете идти. Марли отстранилась и неловко улыбнулась. Да, похоже, подвернула ногу, но ничего, я дойду до сада. Подождите. Рэй выпустил ее из объятий и принялся снимать рюкзак. «Дора дала мазь на такой случай. Испытаем на вас». Поставил ношу на землю, покопался внутри и извлек на свет широкую, жестяную, как из-под пудры, банку. «Там можно сесть. Давайте помогу». Засунул добычу в карман, подхватил Марли на руки и понес к крыльцу ближайшего стоящего у дороги особняка. Усадил на лестницу. «Снимайте обувь и чулок, а я пока схожу за рюкзаком». Рэй погладил ее по щеке и осторожно поцеловал в губы. «Не представляете, как я рад вас видеть». «Нет, лучше бы вы ожидали меня дома, но и знать, что вы рядом, страшно хорошо». Марли кивнула, прекрасно понимала его чувства. Эльф поставил мазь рядом с ней и направился обратно. Вероятно, не хотел оставлять вещи без присмотра. Она проводила Рэя взглядом, сняла туфлю, стянула чулок и взяла банку с мазью. В очередной раз восхитилась предусмотрительностью Доры. Кажется, эта эльфийка помнила обо всех возможных вариантах. Запустила пальцы в мазь. Та оказалась плотной, жирной и пахучей. Мятный аромат, кажется, заполнил все вокруг. Размазывая мазь по ноге, краем глаза Марли заметила подступающую к Рэю слева знакомую тень. Отчего-то сейчас та показалась зловещей. Сердце снова взяло разбег. По спине противным холодком пробежал страх. Если с Рэем что-то случится, она снова останется одна. Собралась закричать, но вспомнила, что здесь это бесполезно. Прищурилась и стала судорожно оглядываться по сторонам в поисках решения. Тень подступила ближе. Рэй, похоже, не только не слышал, но и не видел ее. Марли схватила свою туфлю и с силой кинула в сторону опасности. Хотелось спугнуть существо, помешать ему подобраться к эльфу. Промахнулась. Туфля пролетела по низкой дуге и ударила каблуком плечо Рэя. Мужчина обернулся и удивленно посмотрел на спутницу. Она показала рукой в сторону тени и увидела, что та исчезла. Рэй кивнул, подхватил туфлю, рюкзак и направился обратно. «Что случилось, Марли?» — поинтересовался он, когда приблизился. Похоже, тоже давно понял, что говорить на расстоянии бесполезно. Поставил ношу рядом с собеседницей. «Слева от вас была тень. Я испугалась и решила предупредить». «Я никого не видел», — сообщил Рэй задумчиво. «Хотелось бы знать, в чем причина». «Мне не показалось». «Марли-то», — протянул эльф сукаризной. «Я разве сказал, что вам показалось? Даже подумать об этом не успел». Уселся рядом и обнял за плечи, поцеловал в висок. «Думал, мы достаточно близки, чтобы вы чувствовали себя спокойно в моей компании». Вместо ответа Марли положила голову ему на плечо. Следовало бы закрыть мазь крышкой, натянуть чулок и туфлю, но разрывать объятия не хотелось. «Возможно, тень — порождение нарлайской магии». Рэй еще раз поцеловал ее. «Подозреваю, они ждали только эльфов. Вот и получается, что вы тень видите, а я нет». «Тогда, наверное, хорошо, что я здесь, с вами», — улыбнулась Марли. Рэй коснулся губами ее макушки, погладил плечо и поднялся на ноги. Наклонился и, закрыв банку, бросил ее в рюкзак. «Пойдем, как только вам полегчает. Не хотел бы потеряться в вечном цветении». «Конечно». Марли почувствовала, как накатывает смущение. Будто она виновата в задержке, и именно из-за нее ничего не получится. Рэй поймал ее взгляд, покачал головой и снова уселся рядом. «Знаете, почему я хочу поскорее вернуться?» «Почему?» «Потому что хочу сводить вас на ближайшую премьеру в Королевской опере. Там обещают нечто грандиозное, думаю, вам понравится. И продолжение вечера, надеюсь, тоже». Он снова обнял Марли, На этот раз так, чтобы можно было легко добраться до ее губ. Чуть запрокинул назад и несколько мгновений, нависая над ней, смотрел в глаза. «Вы чудесная, Марлита», — прошептал едва слышно и жадно коснулся губами ее губ. Кикимора обняла его в ответ и прикрыла глаза. Его поцелуй напрочь уносил из головы все страхи и сомнения. Вспомнилась совместная ночь, и в жилах медленно растекся сладкий кисель предвкушения. Вчера рядом с Рэем было так хорошо, что не хотелось отпускать его даже на миг, и сейчас Марли снова жаждала заполучить его навсегда. «Устроим представление теням, когда сделаем главное», — прошептал Рэй, отрываясь от ее губ. «Ничего не соображаю рядом с вами, и от поцелуев только хуже». Чмокнул ее в нос и встал на ноги. Видимо, решил сразу избавиться от всех искушений. «Расскажите мне, какой у нас план?» — поддержала разговор Марли. В мыслях еще теснились остатки желания, но послушать кавалера она была в состоянии. Взяла чулок и принялась натягивать его на вывихнутую ногу. То ли из-за мази, то ли из-за поцелуев боль почти исчезла. «План проще некуда», — пожал плечами Рэй. «Добраться до сада и отыскать Тара. Потом пройтись по отмеченным тайникам, уничтожить камни, а завтра на закате войти в туннель и отправиться домой». «А если мы не найдем вашего кузена?» — прищурилась Марли. «Что тогда?» «Ничего не изменится. Карта, зелье и ключ у меня с собой, и даже приятная компания есть». Рэй улыбнулся, и Марли улыбнулась в ответ. Все-таки вдвоем было куда спокойнее. Надела туфлю и поднялась на ноги, прошлась туда-сюда. Было немного неприятно, но не больно. «Думаю, можем идти». «Отлично». Рэй накинул на плечи рюкзак и протянул ей руку. «В первую очередь покажу вам вход в туннель, на всякий случай. Если разменемся идти к саду», — Марли сжала его ладонь. «Будем надеяться, такого не случится. Но давайте договоримся встретиться там, если что». «Интересно, как сад выглядит сейчас?» «Скоро узнаем, Марлита», — пообещал Рэй задумчиво. «Скоро узнаем». Повел вдоль по широкой дороге. Марли не очень понимала, где именно искать сад. Все-таки в Мариасольте эльфийские кварталы были только частью города, а здесь, кроме принадлежащих ушастым домов, ничего не было, и сад мог притаиться где угодно. Кажется, у них были какие-то правила на этот счет, но она никогда толком не знала их и не помнила даже части. Болтали всю дорогу. Смеялись, держались за руки, рассматривали пустые дома и прикидывали, кто и как жил там. Иногда останавливались, чтобы осмотреться, но теней вокруг больше не попадалось, и путники продолжали идти. Время от времени Рэй целовал ее в висок, и Марли сильнее сжимала его ладонь. Напоминала себе про любовное зелье, но никак не могла сладить с мечтами и планами. Ласки спутника просто отнимали разум и без труда будили ответное тепло. Эльфийские ухаживания заставляли раскрыться кувшинкой навстречу солнечным лучам. Марли не представляла, что бывает так. Вайлис временами был горяч, нетерпелив и даже немного груб, но никогда не относился к ней с такой осторожной нежностью. Рэй, хоть и находился рядом по воле зелья, оказался лучшим кавалером, чем бывший жених. Подошли к саду ближе к закату. Марли сначала удивилась, что дома остались за спиной, а потом посмотрела вперед и застыла, не желая верить глазам. Вряд ли она заметила бы неладное, если бы кинула на сад беглый взгляд, проходя мимо. Первые несколько мгновений тот казался обычным — белые изящные стволы деревьев, свежие листья, редкие цветы. Вот только стоило остановиться и подождать, мысли обжигало осознанием — сад мертв. Перед глазами стояли высушенные, выпитые неизвестным монстром оболочки. Листья не шевелились, цветы застыли вечным безжизненным гербарием. Стоит дотронуться, и все рассыплется в прах. «У нас древо выглядит поживее», — осторожно заметила Марли. Побаивалась обидеть Рэя, но молчать просто не было сил. Казалось, шагни они туда, ветер тут же разнесет по городу и их превратившиеся в пыль тела. «Да, но на наших деревьях еще нет плодов», — ответил Рэй задумчиво. Вздохнул и добавил. «Мы с Таром договорились встретиться у Древа Пути, но я побаиваюсь углубляться». «Я, если честно, тоже. Но идти придется. Вход в туннель тоже там». Марли усмехнулась и кивнула. «Какой смысл возражать, если все равно нет выбора?» Рэй сжал ее ладонь и потянул к ближайшей дорожке. Она послушно направилась следом. Не сразу поняла, что изменилось, что именно заставляет все внутри сжиматься в холодный ком и разгоняет сердце. Но, сообразив, лишь сильнее сжала руку спутника. Воздух вокруг жужжал в ушах настойчивой мухой. Марли уже успела привыкнуть к городскому беззвучию и сейчас больше пугалась, чем радовалась. Несмотря на вечер, здесь хватало света. Пахло костром. В этом саду деревьев было больше, чем в Мариасольте. Марли не понимала, каждое ли священно или только некоторые, но старалась держаться подальше от всех. Казалось, коснись она хоть листочка, станет такой же мертвой, как и все вокруг. Рэй тоже избегал контакта, и время от времени они шли, как неразумные дети, по непредсказуемому болоту, плотно прижавшись друг к другу. Не хватало только походных посохов. Древо пути Марли узнала без труда. Уже успела запомнить выгравированный на медальоне вытянутый лист с иглами по краям и легко отличала такие в действительности. К счастью, вокруг древа не росло других, и к нему можно было подобраться, не опасаясь что-то задеть. Тара под ним не было. «Мы будем ждать?» — поинтересовалась Марли у Рэя. «Нет». Спутник приблизился к дереву, снял рюкзак и извлек оттуда жестяной цилиндр. Небольшой, с две ладони, но заметный. Поставил его на землю и, похоже, на всякий случай обошел дерево вокруг. «Оставим знак, а завтра посмотрим. Если Тар появится здесь, он оставит такой же фонарь. Но он же не светится и не должен. Фонарь притягивает внимание своего создателя». «У Тара тот, что сделал я. У меня сделаны им. Пользуемся с детства. Материал, из которого скручивается вещица, — это давний эльфийский секрет. Идите сюда». Марли повиновалась. «Смотрите». Рэй указал на землю около фонаря, и Кикимора увидела овальный холмик, будто кто-то похоронил здесь домашнего питомца. Дернула плечами, отгоняя глупые мысли, а эльф невозмутимо продолжил. «Чтобы войти в туннель, надо встать вот здесь, зажать ключ в ладонях и проговорить заклинание». «Я не знаю текста», — нахмурилась Марли. «Не беда». Спутник нырнул рукой в карман брюк, достал оттуда сложенный лист и протянул ей. «Держите. Я с перепугу сделал их из десяток, но, кажется, пока переписывал, выучил наизусть». Марли кивнула, взяла лист и спрятала его в сумку на поясе. «Надеюсь, мы вернемся вместе». «Не выйдет», — Рэй покачал головой. «Дора говорила, в туннеле у каждого свой путь. Мы можем зайти туда одновременно, но в дороге магия, скорее всего, разделит нас. Простите заранее, Марлита, мы не собирались втягивать вас в ненужные испытания». «Есть подозрение, что сюда втянули не вы», — вздохнула Марли и посмотрела на Рэя снизу вверх. Страшно хотелось, чтобы он обнял ее. Мужчина понял без слов, протянул руки и привлек к себе. «И кто же виноват в ваших неприятностях?» — знакомо погладил ее по голове. «Делитесь подозрениями». «Не знаю, но есть ощущение, что я здесь не просто так», — Марли с жадностью втянула его аромат. «И чувствует торф, от этого мне еще страшнее». «Наши боги всегда дают испытания по силам. Про наших на этот счет ничего не известно», — Марли потерлась носом о его грудь. «Пойдемте отсюда. Устроим привал во дворе ближайшего дома, а на рассвете тронемся в путь. Еды у меня на одного эльфа, это очень немного, а туннель пускает путников через день. Бывает и чаще, но надеяться на чудо не стоит. Надо успеть все доделать до завтрашнего вечера. Марли кивнула. Знала, что при необходимости эльфы могут безболезненно не есть и не спать какое-то время, и не видела ничего хорошего в словах «еды у меня на одного эльфа». «Нам придется голодать?» «Вряд ли. Вода здесь есть. Животных не вижу, но должны быть растения. Другое дело, что на поиски еды придется тратить время, а его и так в обрез. У меня с собой немного на завтрак, на обед и на ужин». Дора сказала, в туннеле еда не понадобится. Мы с Таром решили взять побольше зелья, а не провианта. «Значит, надо успеть все до завтрашнего вечера». «Надо?» — Рэй поцеловал ее в нос. «Пойдемте, устроимся поудобнее, зажжем настоящий фонарь, посмотрим карту и подумаем, как действовать дальше. Потом немного поспим, а на рассвете примемся за великие дела». «Мне нравится ваш план». Она погладила его по щеке и осторожно заправила за ухо выбившуюся из прически прядку. Задержалась на миг у самого кончика. Рэй закрыл глаза, явно наслаждаясь ее прикосновением. Марли облизнулась и продолжила. «Главное, чтобы никто нам не помешал. Я бы не был так уверен», — неловко улыбнулся спутник. «Но боги впрямь дают испытания по силам». Марли не стала возражать, лишь торопливо огляделась по сторонам на всякий случай. Вдруг боги решат устроить испытание уже сейчас.